В 905-м, в том суровом порубежном в истории России году, на верхнем конце захолустной деревеньки Лядово, в курной осиновой избенке, майской порой, в Николин день, в первый день выгона коней в ночное, седьмым по счету, а значит счастливым, народился мальчик. Поп Уровского прихода, в церковь которого привезли крестить ребенка, как полагается, по святцам назвал новорожденного Николаем. В том же году, но уже в студеном декабре, на нижнем конце Лядова, в каменном доме и тоже седьмым, в день Николы Зимнего явился на свет другой мальчик. Тот же поп нарек его также Николаем, не приняв во внимание ни однофамилия Зябревых, ни одноименность отцов Иванов. Никакого дела до случившегося совпадения не было и всей деревни, а вось кто-либо из них помрет. Церковный звонарь Васюта, мастак на прозвище, окрестил мальцов на свой лад. Одного Николая обозвал Ешком, второго — Зимком. И с тех пор все лядовцы так и звали их с самого сызмальства. Народившиеся тезки, кому на радость, а кому на горе, росли здоровыми и совсем не дурными по нраву и телесному складу ребятами. Такими росли они, вопреки голодухам и порухам, войнам и революциям, какие переживала тогдашняя Россия. Задурили оба Николая лишь тогда, когда, бросив школу с ее заманчивой грамотой, заженихались. И не сами они в том виноваты, как заметила деревня, а взбудоражила парней Клавка Ляпунова. Выросла она в добрую девку и заневестилась, да так незаметно, будто у всех за глазами, никто и не видел, как. На деревенских вечерках и праздничных посиделках, если кто и видел ее, то у подростковой ваташки, что увивается обычно под окнами избы, где гуляют. А тут, дело было на покров день, Клава явилась уже на правах взрослых девиц. Гуляли в тот раз в просторной избе Любы-повитухи, хитрющей бабы, умевшей взять свое за погулянку так же лихо, как и за принятого ребеночка. Еще она пробавлялась сводничеством. За тайную полушку она умела, как говорили в насмешку, сосватать и козла с телушкой. Люба жила бабылкой. Мужа пьяницу согнала со двора, не нажив еще и детей. Тот запил с дуру еще хлеще, погрозился убить ее, но не посмел. Уехал в Сибирь, как нахвастался он приятелям, за золотом, да там сгинул. Так вот, явилась Клава. Приспела пора, осмелела и явилась, как первый покровный снежок на голову. Она без малой робости переступила порог хозяйки Любы и низко-низко поклонилась. «Мир вам, добрые люди!» «Милости просим!» Не сразу и в разнобой ответили девичьи голоса. Ребята смолчали. «Примите вигрище, любезные! Не корите меня и не гоните!» Во второй раз поклонилась Клава, степенно прошлась к свободному месту на лавке и села. Не привыкшие к такому почтению, девушки и парни поначалу как-то оторопели, перестали щелкать семечки и украдчиво уставились на гостью. Одета она была в легкую баранью полушубку, хорошо продубленную, по бортам и краям украшенную полосками синего сукнеца с искрящим бисером под снежок. На ладных ногах фасонисто сидели в меру высокие сапожки с лисьей оторочкой и в латунных бляхах. На плечах, накинутый с некоторой небрежностью, красовался цветастый полушалок с шелковой бахромой по краям. Первым нашелся, что надо было сделать в этот момент, Николай Зябрев по прозвищу Вешек. Разметая лаптями подсолнечную шелуху, наплеванную на пол, он вспуганным коршуном метнулся из своего угла, где обычно молчаливо отсиживался на вечерках, на середину избы. В отцовском кожухе с подпаленными полами Вешек всем показался в этот миг великаном, под стать своему отцу, мастеру большой руки кузнечного и шорного дела. Николай, вскинув руку к потолку, лихо крутанул колесико висящей лампы десятилинейки, и фитилек возгорелся гуще прежнего. Обливная абажурная тарелка над стеклом тут же разбросала горячий свет по лицам и одежкам парней и девок. Разбросала вроде бы на всех поровну, и лишь чуть поярче, как всем показалось, кинула полоску на Клаву, озарилась та ярким бликом, и все будто теперь узнали в ней любимую внучку лесника, разумея Ляпунова, по деревенской мерке зажиточного и прижимистого старика. Это он ее выходил такой красавицей на лесной воле и обредил всем на зависть боярышней из несказанной сказки. Узнали Клаву, и всяк по-своему, себе же вопреки, вздохнул. Авось не королева еще. Девки вновь защелкали подсолнухами, ребята полезли в карманы за табаком и папиросами, у кого что было. Прежнего спокойствия, однако, не наступило. Николай Вешний во второй раз тронул колесико лампы и еще наддал свету. Но на это уже никто не обратил внимания, кроме хозяйки Любы Повитухи. Заметив прибавку света и приняв это за ребячье баловство, она вышла из спальни и пригрозила: «За карасин надбавлю, не люшкуйте попусту». Тут же возник другой зябрев, Николай Зимний. Спрыгнув ровно петух с насеста, с подоконника итальянского окна, нагловатой походкой он приблизился к хозяйке, порылся в кармане поддевки и, нашарив полтинник, подбросил серебро к потолку перед самым носом повитухи. «Мы не купцы, на расчет не жадны, тетка Любаха. Держи надбавку!» Зимок, притянув к себе руку хозяйки, лихо, чтоб видели и слышали все, шмякнул по ее мясистой ладони полтинником. «Пусть горит, как людям желается!» Выходка Николая Зимнего показалась затейной, и все одобрительно захохотали. Не понравилась эта выходка лишь другому Николаю, Вешку. Он тонко почувствовал, как быстро внимание присутствующих на вечеринке перешло теперь к его тезке. Украдкой глянул на Клаву и, раздосадованный, молчком ушел в свой угол, сел на перевернутую квашню и стал закуривать. Пока ждали гармониста Митю Кривого, ни песен, ни забав не затевали. Случилась никому не нужная тишина, лишь в углах горницы витал таинственный перешепот влюбленных парочек, да сухо постреливали на горячих зубах семечки. Под матицей внутренним пылом пыхтела во все свои 10 свечей лампа. Вешек сквозь густель табачного дыма украдчиво зырился на Клаву, как на призрак. То ли от крепкой цигарки, то ли от чего-то еще по всему телу колюче загуляла неведомая доселе дрожь, а в голове кружливой спиралькой стали нанизываться одна на другую необыкновенные думы и желания. Они то возносили Вешка в загадочную высь, то опять усаживали на хлебную квашню тетки Любахи. Изредка он взглядывал и на своего тезку, на Зимка. Тот, прижавшись спиной к дощатой перегородке, стоял столбом напротив Клавы и в открытую, как повидела Свешку, полил в нее сизым огнем из своих глаз, как из двуствольного дробовика. Клава ничего этого не замечала или уже хитрила, делала вид, что не замечает. Она была весьма довольна тем, как без насмешек и оговора ее приняли в компанию, и быстро освоилась. Из кармашка полушубка она достала горстку семечек, откуда-то из глубины за пазухи, чуть ли не из-под самых грудей, как повидела с обоим Николаем, другой рукой она вытянула батистовый носовичок. Усевшись повольнее, Клава принялась с таким же треском, как и другие, щелкать подсолнухи. С той лишь разницей, что шелуху она не сплевывала на пол, как все, но аккуратно снимала с пухленьких губ в ладошку. «Вот это да!» — в полный голос изумился Зимок. Он отпрянул от перегородки и, важно заложив руку за борт поддевки, зашагал по горнице. Тень его чудовищной громадиной металась по стенам полу, и в этом было что-то угрожающее для всех, будто ее хозяин готовился вытурить из избы всех лишних. «Что да, Коля?» — полюбопытствовала одна из девок. «А то да, чтоб в потолок плевались, а не на пол!» — деланно съязвил парень. «Ишь, лузги понасыпали, как на маслобойне. А я за вас, понимаешь, полтиннички выкладываю тетке Любахе. То за керосин, то за уборку и за избу тоже». За все это хозяйки платили в складчину. И тут Зимок, как все поняли, перебрехал для того, чтобы выхвалиться перед Клавой. Но разоблачить его никто не осмелился. Поняв это, слегка устыдился и с видимой озабоченностью заговорил о другом. Что-то Митрий задерживается. Вешак, разгадав хитрости тезки, тоже не сводил глаз с Клавы. Он тоже видел не только платочек, в какой она складывала шелуху полузганных семечек. Он видел то, чего, как ему казалось, никто не видел. Как манерно, совсем не по-девичьи, двумя пальчиками, оттопырив мизинец, Клава ставила попиком каждое семечко на чуть выступавший клычок и рушила его, обнажая при этом весь ряд горевших белым сахаром зубов. И это показалось Николаю чем-то необыкновенным и сокрушило его. Чтобы не видеть гуляющей по стенам полуотвратительной тени Николая Зимнего, он вышел на улицу.